Нютя играет на клавишах у нас. И, собственно, по ее поводу мы тут все и собрались на самом-то деле. Композиция называется «Вежливый Чуковский». Немного для смеха надо лечь ничком на скамью зоосада и сквозь прутья просунуть десницу, чтобы ею ловить птицу. Так же глупо печали ради оставаться без птицы в накладе сидеть на скамье угрюмо, через слезы читать юма птица. Летит, не боится, а мы с распростертыми к птице руками гражданские лица. Не в состоянии остановиться при ловле птицы, синей птицы. Крокодильчики и человечки сохнут слезки, стучат сердечки, подбородки дрожат и веки. Крокодилы и человеки, веселуха мощна повсеместно, от веселья уж в легких тесно. Человеки же морщут лица, нету птицы, где дели птицу. А птица летит, не боится, а мы с распростёртыми гражданские лица, не в состоянии остановиться при ловле птицы, синей птицы. Ну а если вдруг угодит в селки, все же птица живая, киборг таких.